Мастера разделялись на личников и доличников, на левкащиков и чеканщиков. То есть одни мастера умели заготовлять доски для икон, другие писали лики, третьи писали одеяния святых и их местонахождение, землю с обязательными лещатками, то есть кремешками, то есть с иконными горами. Храмовые постройки, небо, облака и море, палатное письмо и воздуха. Четвертые чеканчики обрамляли икону в золото. И мальчик учился быть личником, доличником или чеканчиком. Мальчик скоро узнавал, что Богоматерей 330, животворящий источник, троеручица, неопалимая купина, нечаянная радость, неувидаемый цвет, помощница в родах, размягчение злых сердец. Четыре Богоматери, размягчительницы, четыре разных лика. Что без малого такое же количество спасов, вплоть до спаса мокрая борода, чудотворца. Мальчик скоро узнавал боль плетки, им же изображенной на третьем уроке богописания и всегда носимой приказчиком за пазухой, что каждую богомать и каждого спаса надо тончайше только копировать, ибо отхождение от святого стандарта считалось богохульством. Мальчик показывал свою работу мастеру, но по субботам все работы мальчиков просматривал приказчик. Происходил показ, и мальчик знал, если приказчик отложит в сторону его работу, не вернет ее сразу. После показа, осмотра икон, мальчик будет порот. На всякий случай по субботам мальчик надевал вторые крашенинные штаны и в штаны засовывал фартук, чтобы легче переносить порку. Мальчик знал, что в июне вместо иконописания приказчик пошлет его по ягоды для хозяина, по землянику с черникой, по гонобобель, по малину, что всенокос он будет ворошить хозяйское сено, что подросше он будет пасти хозяйских гусей, бегать мастерам за водкой, убирать после мастеров мастерские. И так будет продолжаться 6 лет. Но за эти 6 лет мальчик пересмотрел 1000 рисунков и византийских, и русских, и новгородских, и ярославских, и фряжских, видел краски 12, 14, 16, 18 веков, видел композиции одного из необыкновеннейших человеческих искусств, пусть умершего, но прекрасного в своих первоистоках до сих пор. Мальчик научился их видеть и через них видеть вещи на земле. Мальчик научился творить краски и познал законы красок 12, 15, 17 веков. Мальчик познал рисунок и композицию этих же веков. Мальчик узнал законы обратной перспективы, секрета иконописной прелести. Мальчик обрел умение в древнейшем искусстве, в древности своей соприкасавшемся с истоками народного творчества. Мальчик видел феодальную нищету и узнал, что Богоматерей 330, еще до того, как он пошел в жизнь, научившись делать богов, увидел, как они делаются, услыхал истории о попах и монахах. Мальчик уже не верил в православного Бога. И, наконец, 6 года обучения хозяин давал ученику заливкашенную доску. Ученик, если он был доличником, расписывал эту доску святым или святыми по его усмотрению. Эту доску дописывали ликами и чеканили другие мастера. Эта икона называлась «выходною». Она шла в собственность ученика, она была экзаменом. Ею хозяин благословлял ученика в жизнь. И тогда хозяин клал ученику жалованье.